Глава 10. Освоение. Зайдя в комнату, посмотрел на компьютер. Только потеряв возможность выходить в интернет, я понял, как мне его не хватает. А если через телефон? Где он, кстати? В куртке? Зашел в прихожую, обыскал куртку. Ага, вот. Так, сети нет. Почему? Не знаю, ну и ладно. Сейчас меня больше тянет разобраться в способности. Вернулся в комнату, раскрыл шторы. Свет ударил в глаза. С моего этажа можно немного осмотреть город. Увиденное почти не изменилось. Разве что много клубов черного дыма то тут, то там поднимались к небу. Как в фильмах о зомби-апокалипсисе. Да, в городе местами весело. Народ развлекается, а я сижу дома и чего-то не рвусь туда. В данже безопаснее, чем там, на улицах. Значит, мне не сегодня, так завтра придется идти туда и искать припасы. Или же платить за хлеб опытом. Да, а сколько стоит на рынке хлеб? Открыть рынок, фильтр. Да, пища есть. О, вкладки категорий. Первичное сырье, переработанное сырье, ингредиенты, блюда и подобное. Так, первичное. Ух ты, мясо мамонта? Серьезно? 1 килограмм 300 опыта. Довольно дешево. Так, а курица? 50 опыта, современная. Прошлая ее вариации дороже. Это ж сколько поколений кур было схавано. Так, что-то я отвлекся. Мандражирую. Боюсь разочароваться в способности. С чего бы это? Взбодрись, Захант, покури. А, ну да, выкинул уже пачку. Ломки нет, что странно. Система вылечила это? Круто. Так, активация. Почувствовал пространство вокруг себя. Как будто тело увеличилось в объеме. Потолстел? Вроде нет. Сколько праны осталось? Максимум. Ничего не потратилось. Но активация-то выполнилась. В чем дело? А что там в описании? Щит праны. Эффект. Материальное воплощение праны для защиты. Стоимость. 2 единицы праны на 0,1 квадратных сантиметров площади. Площадь щита двухмерная. Мы знаем, что можем манипулировать объемом затрачиваемой праны, а также площадью способности. И что из этого выходит? Как это связано с возможностью ощущения пространства вокруг себя? Кстати, как далеко ощущаю? Протянул руку к стене. Ага, на расстоянии около 5 сантиметров от стены начинаю ее чувствовать. Странное ощущение. Похоже на магнитное сопротивление, только это не оно. Близко, но не оно. С тем же успехом можно понюхать вкус. И зачем эта возможность? Она включилась, как только я активировал навык. Для чего? Так, мы можем манипулировать площадью щита. Как это делать? Посмотрел на правую ладонь. Ну, допустим, приставлю квадрат 1 на 1 сантиметр. Дыхание сперло, и появилась одышка. Ощущение пространства вокруг меня пропало. Что за... На ладони пусто. А как с праной? Осталось 15. Так, значит, щит активировался. Где он? Глянул на ладонь. Пусто. Эй, где мой щит? Тыкнул пальцами в линии на руке и уперся в маленькую невидимую стенку. А? Потыкал. Да, невидимая стенка. Начал ощупывать. Прямоугольник, острые углы. От ладони отступает на 2 сантиметра. Двигается за рукой. Попробовал сдвинуть, порезал пальцы об острые углы. Неожиданно. Пошел на кухню, взял зажигалку и поджег. Нифига. Потыкал ножиком. Не проткнуть. Однако защита. А сдвинуть мысленно я ее могу? Представил, как этот прямоугольник переползает на указательный палец. Ничего не увидел. Глянул праны. Ага, потратилась 2. Пощупал. Переполз. Работает. А насколько я смогу отдалить его? Ну-ка. Около 5 сантиметров. Вот оно что. Значит, сначала активируется сенсор, доступного для проявления пространства, а потом уже можно проявлять щит, но только в тех пределах. Сдвиг стоит 2 праны, хотя не факт. Нужно проверить с более сложной плоскостью. Так, развеять. Пропало? Да, пропало. Праны? 11. Мало, да. Хотел сделать сантиметровый щит, а спустил всю прану. Еще и опустошение резерва паскудно ощущается. Отдышка. Теперь ждать 1,5 часа. Чем бы заняться? Может, в данжик? Я снова глянул на компьютер. Да, похоже, придется. Но сначала освободим почту, а то пройдет 3 дня, и все, пропали мои запасы. Через 1,5 часа все было разложено. Я стоял и смотрел на мои припасы. Это ж до хрена! Мне на месяц хватит. Отлично. К тому времени я стану гораздо сильнее. Работа в группе показала мне главное. Я жадный. Был бы я там один, погиб бы, это факт. Но такую тучу плюшек я бы очень хотел получить в одно лицо. Мда. Значит, будем постепенно расти, чтобы снова наведаться к лисам, но уже в одиночку. Борода, конечно, выбрал правильную тактику, но лучше было бы залезть на дерево. Ловкости хватит перепрыгнуть на другое, если свое повалит. Да просто бегать и отстреливаться можно было. Усталости-то нет. Решено. Опробую на нубском данже идейку потокового получения эссенций, а после туда. Начал собирать рюкзак. Несколько пакетов рациона. Патроны? Все? А что еще-то? Еда разогревается сама. Оружие надежное. Чистить все же надо, но где я возьму необходимое? Да и разбирать лень. Пистолет в инвентарь, запасные магазины туда же. Готов? Погнали. Запах на лестнице стал менее отвратительным. Мумифицируется уже. Возможно. Так, сейчас день. Выглянул, осмотрелся. Никого? А нет, вон женщина с ребенком садятся в машину. Мужик выбежал из подъезда, неся в обеих руках по баулу. В безопасное место едут. Может, мне тоже свалить, пока не поздно. Когда-нибудь и до меня группировки бандитов доберутся. Армия их не будет разгонять, что ли? Может, и разогнать. И вот тогда я встречусь с ними. В, как я полагаю, безопасном месте. Нужно поболтать с патрулем и вообще быть в курсе. Ладно, найдем сначала данжик, а после будем думать. Снова к крысам, с автоматом. Не солидно, к тараканам мерзко. Двигался из одного двора к другому и думал. Вдруг дорогу мне перебежала крыса. Обычная трехуровневая крыса из данжа. Какого? Ты откуда тут? Побежал за ней. Пропала. Почудилась, что ли? Это что, знак? Мол, иди к крысам? Ладно, пойдем к ним. Откуда она появилась? Пройдя между припаркованными машинами, увидел еще двух крыс. Так, значит, не глюк. Значит, они откуда-то выползли. Снял из рюкзака автомат, передернул затвор. Прицелился. Крысы были от меня где-то в 30 метрах. Может, и попаду. Автомат дернулся, оглашая двор громом выстрела. Вот одна крыска что-то ищет, водя носом. А теперь кубарем катится, орошая всё кровью. Вторая дернулась и попыталась смыться, но второй выстрел не дал этого сделать. Опыта не дали вовсе. Странно, они явно умные. До этого тактика отступления у мобов ниже 10 уровня игнорировалась. Подошел, лутанул. Ну да, 3 уровень, без добычи или бонусного опыта. Система также при убийстве написала только название моба. Ладно, пес с опытом. Но откуда они вне данжа? Это же всю картину апокалипсиса меняет. Выползет так из какой-нибудь дыры босс 80 уровня. И как его убивать? Надо выяснить причину. Где тут люк к ним? Осмотрев место, увидел искомое. Так. Пепельные крысы. Гнездо. Уровень от 7 до 9. Войти. Так, до 10 не доходит. Хорошо. Но ведь снаружи были поумневшие. Почему? Не знаю. Войти. Здравствуй, подземелье с факелами. Оружие на изготовку и вперед. За поворотом не оказалось первых мобов. До первого босса тоже, как и самого босса. Порылся в тряпках, пусто. Трупов не было, но это понятно. Они через пару часов исчезают. Непонятно куда. Вот подстава охотникам. Не со всех сумеет снять шкуру. Хотя те, которые снимут и пошьют из них одежку, она вполне сгодится вместо брони. Параметр стойкости у шкуры останется же прежним. Вот тебе и крафт. Надо бы и мне прокачать эту тему. Полезно. Дойдя до второго босса, увидел первое человеческое тело. Из оружия был только пожарный топор. Тел мобов не было. Лутанул. Пусто. Тряпки. Пусто. Идем дальше. До третьего также пустовали коридоры. А вот босс был на месте. Точнее, два босса и со свитой. Жиденький, правда. Голов 10-14 и два человеческих тела. Женского, мужского. Плохая смерть. Присел на колено и стал одиночными отправлять на тот свет крыс. Никто из них до меня не дошел, все погибали с одного выстрела. Мазал часто, но рожка хватило. Еще бы, промахнулся в ту, которой целился, но попал в другую. Очень удачные выстрелы в молоко. Перезарядился, развернулся и несколько минут держал на мушке поворот, откуда я пришел. Мало ли. Эти двое погибли именно из-за приходящих на помощь мобов, как я тогда. Вроде норм, никто не идет. Подобрал почти пустой магазин и, убрав его в боковой карман рюкзака, напомнил себе добыть разгрузку. Вот, теперь облутаем все тут. Плюшек выпало достаточно много. Несколько железных колец, 3 эссенции ловкости, 1 стойкость и 1 сила. А этим троим повезло на них. Видимо, это из-за ближнего боя. В горке тряпок опять железное кольцо. Приелся этот лут, ну и по делу мне. Нечего, как мутант-черепашка, заползать в люки. Теперь можно проверить получение эссенций. Двинулся дальше, и на очередной группке мобов дождался, когда они побегут и прыгнут. Первая сразу получила выстрел в нос, а я отпрыгнул назад и дал дёру, разрывая дистанцию. Остановился, дождался их, снова прыгнули, опять выстрел и дёру. И так 6 раз. Вот группа закончилась. Теперь самое интересное. Есть контакт. У 4 из 6 была эссенция. 2 стойкости и 2 силы. Хорошо, а главное, без особого геморроя набрано. Продолжаем. Таким методом я добрался до последнего в данже босса. Удивительно только, что не повторилась прошлая ситуация с переходом на помощь этого последнего. Наверное, нужно максимально задержаться у одного или ещё какой фактор. Не особо задумывался об этом. Я был окрылён успехом по добыче эссенций. Это определённая имба, которая позволит мне стать этим самым имбой. Опыта, правда, немного получил. Да и за прохождение усложнённого только 7000 дали. А всего получил 18. Даже с учётом прошлых бедолаг. Ну да и ладно, теперь домой. Продолжать изыскание и страдать от боли. Картинка в глазах сменилась без последствий. Привыкаю. Кстати, а данж исчез? Да, не появляется. Одноразовый, значит. Наверное, это хорошо. Наверное. Приключений по пути домой не было. Всё чаще видел собирающихся куда-то людей. Слышно выстрелы из чего-то крупнокалиберного. Да и из обычного оружия выстрелов хватало. Но всё это было где-то далеко. Зашёл в подъезд, света так и нет. Включил телефон и почувствовал, как шея представляет что-то холодное и явно острое. Приехали, блин. «Снимай рюкзак и волыну на землю, а не то порешу». «Вот так неожиданность! Меня грабят!» И это в то время, когда заходи в квартиру, воняющую покойным хозяином, и выноси, что хочешь, или в любой закрытый магазин, да даже тачку угоняй средь бела дня. Кстати, нужно будет это взять на заметку. Давно хотел себе джип побольше. Например, Бэху или Лендровер. Изобилие во дворе даже не маленькое. Автомат у меня, кстати, в руках. Так и не повесил его на рюкзак. Медленно опускаю его на землю. Ношу горло. Рано, конечно, использовать способность. Но что делать? Активация. Щит праны. Чувствую нож и его габариты. Славно. Представляю, как его лезвие окутывает 2 полоски щита в 1 миллиметр. Ощущаю дышку, как от быстрой пробежки. Ну а теперь посопротивляемся. Глаза уже привыкли к темноте, так что мне всё более-менее видно. Резко разворачиваюсь и материализую в руке пистолет. Нож выскальзывает из его рук и остаётся висеть у моей шеи. «Какого ху...» Выстрел не даёт ему договорить. Он хватается за живот и валится на землю. «Нет, мужик, я тебя так просто не отпущу. Достаю мачете и одним ударом в голову прекращаю его жизнь. Лутаю». Вы убили человека. Шок. Уровень 3. Получено опыта 1900 единиц. Мало опыта и награды никакой. А за убийство так вообще ничего не дали. Жестоко поступил, может быть. Но всё же хватит разводить демагогию. Либо я, либо они. По мне так лучше уж я. Подобрал автомат и пошёл к себе, целясь на каждый пролёт. Мало ли у него поддельник есть. Нож, кстати, так и остался висеть. Проверю, сколько провисит. Вдруг этот щит вообще постоянно может быть. Не зря же в описании ни времени действия, ни предела поглощения нет, только драконовое требование к пране. А это в перспективе вполне решаемо. Почему я взял её, а не ускорение или усиление? Всё просто. Навык, как и заклинание, очень гибкие и вариативные способности, в отличие от умений. Да, всё в перспективе очень убойное. Но сейчас, создав 1 миллиметр щита около ног, я вполне могу раскрутить его и порезать неприятеля. Вот же, надо было с грабителем так и поступить. Хорошая мысль приходит опосля. Ну и ладно, сработало ведь. Ещё я понял, что нужно валить из города всё-таки. До меня уже добрались дурные на голову личности. Ох, и натаскаю я добра в свою ласточку. Или угнать что-нибудь приличное. Да, так и поступлю. Зашёл в квартиру, зарядил 2-й рожок и вышел. Быстро спустился и, переступив горе грабителя, вышел во двор. Осмотрел хозяйским взором автотранспорт. Понял, что навороченная иномарка мне не светит. Без ключа я её даже завести не смогу. А вот что-нибудь старенькое, но вездеходное — да. УАЗик — не видать, одни современные. Вот же гадство. Понаберут тачки в кредит, а нуждающемуся новичку-угонщику и отработать нечего. Значит, поеду на своей, а там видно будет. Так, а где мои ключи? Ага, как всегда, с собой. Осматриваясь, ища опасность, дошёл до своей машины. Открыл багажник. Перекидал туда всё содержимое рюкзака и также внимательно дошёл до подъезда. Предстоит много ходок. Рано я почту распаковал, в запасе еще было время. Поспешил. Снова поспешил. Теперь вот и расплачиваюсь. Просела машина знатно, патроны весят прилично. Но предел машины не достигнут, теперь надо решить, куда ехать. Желательно миновать патрули и кордоны, мало ли заметят багаж, да расстреляют, как вора. По дороге выбранной бородой не поеду. Уже встречались с патрулем, хватило. Что ж, окольные пути — это наш выбор. Ну их эти трассы. Поехал. А радио работает? Не работает. Скверно. А что я буду делать вне города? Понятное дело, в данжах зависать, пока не стану более сильным. Но дальше-то что? Даже если еда не закончится, я ж озверею от одиночества. Или нет? На въезде в город машин было мало. В моем городе пробка – это вообще редкое явление, а выходные подавно, поэтому проблемы с проездом только ближе к центру. Вот и выехал без проблем. Периодически меня обгоняли дорогие машины, а вот на встрече не появилось ни одной. Плохой знак для середины дня. Спустя час ехал с основной трассы и углубился по проселочной дороге в одну деревню. Когда купил свою ласточку, я много где катался. Просто так. В одной из поездок мне стало интересно, а куда ведет этот отнорок? Выглядел он очень скудно для частого пользования. Там я увидел почти заброшенную деревню. Запустение жуткое. В таких местах старики доживают свой век. Вот и решил я теперь осесть здесь. Палатку ставить в лесу после увиденного в городе как-то страшно. А в сруб еще советских времен, даже запущенный, не сразу заберутся. Придется им пошуметь, а там и я проснусь, и очередью их поприветствую. Вот уже план. Да и, как правило, постельное белье и нормальная кровать там есть. Печь, плита на дровах – все, что нужно для жизни. А тут что-то слишком людно для брошенной деревни. Наследственные хозяева воспылали желанием посетить природу. Покопать грядки – шашлык-машлык, или это такие же, как я, ищущие крышу над головой. На дорогу вышло четверо мужиков с ружьями, наставили на меня. Я остановил машину. Засада. Поднял руки, показывая, что не вооружен. Они подошли ближе, все они были в камуфляже, только не военном, а охотничьем. Охотники? Выделялся среди них высокий и мускулистый. Разгрузка упакована явно запасными магазинами. Внушительный нож на голени, а в руках сайга. Он повел ружьем, мол, выходи из машины. Я вышел, не стоит с ними спорить сейчас. Если пальнут, то, надеюсь, дробью, а ее кевлар сдержит. Хотя с такого расстояния мне всю грудную клетку переломает. Я сейчас превосхожу обычного человека в стойкости почти в два раза, но все еще опасаюсь пули. Раздражает. Нужно устроить нон-стоп по сбору эссенций. А то так и буду бояться любого мужика с оружием. «Назови себя!» Довольно грубо приказал этот качок. «Захант, я. Свое настоящее имя пора забыть. Новый мир, новые имена. Брод, проверь его!» Соседний к нему мужик средних лет с яркой рыжей бородой, не опуская оружия и не отводя от меня глаз, расфокусировал взгляд, закапываясь в интерфейс. Это действо довольно-таки жутко выглядит. Все молча стояли, пока этот брод проверял меня. Интересно, где, в рейтинге? Давно я туда не смотрел, наверное, упал в позиции сильно. Вот он ожил, взгляд прояснился. «Захант, 7833, репутация 12». «О-хо-хо, неожиданно. Еще более-менее годная позиция. Репутация, наверное, тащит недостаток в уровне. А может, всему виной ранг мощи, который уже на обычном человеке. Когда узнал об этом, даже не обрадовался. Силёнок-то пока не хватает. Это явно критерий». «Хорошо», — сказал качок, и все опустили оружие. «Значит, ты не из буйных. Меня зовут Гардар. Приятно познакомиться, Захант. И ответь, пожалуйста, какого хрена тебе тут надо?» Сказано это было без всякой угрозы. Просто оборот речи. Думаю, врать сейчас плохая идея. «Еще крыша над головой, а тут пустующие дома были». Он кивнул, соглашаясь. «Какие планы на время пребывания?» Он повесил сайгу на плечо и подошел ко мне, внимательно рассматривая. «Качаться в местных данжах. Ну а что, пускай знает, что я не хуже их могу дичь валить. Хотя на самом деле, куда мне до них?» «А что это у тебя нож у горла в воздухе висит? Заклинание?» «О, совсем забыл о нем. Как там прана? Без изменений. Но и не восстанавливается. Возьмем на заметку». «Нет, навык. Провожу, так сказать, испытание. Врать тут, думаю, не стоит. Мужик, видно, отличит ложь от истины. Медитации в засаде при ожидании зверя дают и неплохие дивиденды. Можно абстрагироваться от мирской суеты и понять себя, а заодно и других». «Добро. Значит так, можешь занять дом Никифоровых. Он седьмой отсюда. Только их тела сожги, не закапывай». Я надеялся, что мне не придётся заниматься этой грязной работой, но, похоже, не отвертеться. Вот она, тёмная сторона социальности. Приходится глотать разное навязанное дерьмо общественного строя. И не отвертишься. Этот лось, похоже, здесь всех знает. Хорошая сторона этого – я не буду беспокоиться, что вернутся хозяева. Если что, все вопросы к Гардару. Но мне интересно, почему нельзя закапывать? Это я и спросил. А почему не по-христиански-то? Он вздохнул. Да некромант у нас завёлся. Шастает по округе и оживляет зверё неповинное. Им же убиённое. Отловить его все не можем. А зомби его, ох, как тяжело упокоить. Вот это новость. Целый некр. Что-то в списке возможных заклинаний я не видел такого. Может, плохо смотрел? Да, определённо плохо смотрел. Бегло. Мог и пропустить. Скверно. А данжи здесь какого уровня? Лучше сразу знать, к чему готовиться. От 11 до 26. Это только те, которые в радиусе 20 километров. Ближайшие к деревне мы с мужиками зачистили, так что придётся немного пройтись по лесу. Вообще лучше одному не ходить, но если всё же встретишься с неупокоённым, то сначала отстрели конечности. А в голову стрельнуть? Это же самый эффективный метод. Зачем расчленять? Он хохотнул. В фильмах, да. В реальности можно не до трупу голову отстрелить, но он всё ещё ходить будет. Как нам объяснил наш местный профессор, ткани кости пропитаны некроэнергией и двигаются ею же. Программирование на раздирание добычи. Словом, чтобы победить, нужно обездвижить и сжечь. Жаль, думал, прокачаясь на таких медленных, не слишком опасных мобах. А тут почти неуязвимые твари. Окей, расчленить и сжечь, выяснил. Ну, тогда не буду задерживать. Если надумаешь сходить в данше, в группе, просто найди меня. Я кивнул и сел в свою машину. Всё прошло гладко. Узнал несколько новостей, зарегистрировался в деревне и поболтал с лидером. Доехал до нужного дома. Да, обычный одноэтажный деревянный домик. Забор только вполне кошерный. Кирпичные колонны с хорошими решётками. Очень странный контраст. На забор денег хватило, а на дом нет? Ну и ладно. Вышел, открыл ворота и загнал ласточку на территорию. Посмотрим, как внутри дома. Удивительно чисто. Только пахнет противно. Не так, как у меня в подъезде. Нашёл тела хозяев. Фу, блин. Фу, смотреть не могу. Запах, когда стоишь рядом, так вообще. Вот удружил-то мне этот протеиновый батон. С зажатым носом подошёл к шкафу и вытащил простынь. Накинул на бедолаг. Связал с углов простыни, на которой они лежали. Синтетика. Хорошо, не разъела. Стащил с кровати и вытащил на улицу, оставляя гнилой след. Вот же мерзкая работа. Оставил их на отдалении от дома и вернулся к машине. Достал канистру с бензином. Так, что ещё? А, матрас и вообще всё, что было на кровати. Вытащил из дома и, завалив этим тряпьём тела, облил бензином и поджёг. Пока горит, порыскал по дому. И отыскал ароматические свечи. Расставил, поджёг. Ещё в обеих комнатах и коридоре с кухней поставил на пол тазики и запалил в них бумагу. Помыл пол, кинув тряпку вместе со шваброй в костёр. Воду из ведра вылил и тоже в костёр. Вроде всё. А нет, развесил найденное постельное бельё на улице. Пусть проветрится. Почувствовал себя хозяюшкой. Вот теперь всё. Сел на крыльцо, смотря на огонь. Завтра мне предстоит поход в серьёзный данж, но, думаю, проблем там не будет. Уверен, после того, как поглощу все выбитые за сегодня эссенции, я стану куда сильнее. 26 шариков – это очень много. А ведь и данж уже был наполовину зачищен. Да и без лута с бонусами. Начну поглощать прямо сейчас. Но сначала подготовка. Убрал нож от шеи, развеяв навык. Сходил к машине за пакетами рациона. Вернулся к крыльцу и приготовил первый комплект трапезы. Начнём с силы. Их выпало 6. Сначала одну. Руки заболели и ослабли, как после таскания тяжестей. Отпустила. Ещё одну. Уже быстрее отпустила. Голода всё ещё нет. На четвёртой появился слабый голод. Это пока перетерплю. А вот на последний 6-й он ощутимо проявился. Доел. Как костёр? Горит. Хорошо, можно продолжать. 7 эссенций ловкости. Да я стану дико быстрым. Также по одной. Теперь болели сухожилия. Прошло терпимо. Но голод вернулся. Пища уже переварилась. А где же побег в туалет? Кстати, с начала всего этого я так и не ходил до ветра. Почему? А, неважно. Можно снова есть. Так, переводя продукты, я поглотил ещё 6 на стойкость, 2 на волю, 1 на дух и 4 разума. Каждое поглощение определенного типа отзывалось разной отдачей. Стойкость болью всего тела, разум бегающими мыслями и кружащейся головой. Воля злостью непонятно на что, а дух депрессии. Почему так, не знаю. Но пока я развивал себя, костер догорел, а я сожрал 7 рационов. Хватит на месяц, да? С таким аппетитом определенно нет. Ну и ладно, буду жарить мясо мамонта. Устал очень. Сколько там на часах? 7:30? Отлично. Детское время прошло. Пора спать. Завтра интересный день.